Падение скалы, бабах, их приземление совершенно не было похоже на падение живого существа, оно больше походило на взрыв огромного снаряда. Всадник, с которым до этого пришлось сражаться большой командой, был не просто раздавлен, его останки разметало на десятки и сотни метров. Про теней говорить нечего, ударной волной их разметало даже с еще большей силой. Вокруг не осталось вообще никого живого. «Умеешь же ты шуметь», — спокойно прокомментировал их приземление странный черный рыцарь, спокойно проходя сквозь толпу теней, пока те изо всех сил старались его хотя бы поцарапать. И это зрелище было не менее абсурдным. Хоть он и носил тяжелый латный доспех, на спине башенный щит, а в руках двуручный меч, тени не могли его даже замедлить, хотя обычных людей они без труда разрывали на части голыми руками. Когда воин достиг границы их воронки, он одним мощным движением рассек всех монстров вокруг себя и продолжил путь, как ни в чем не бывало, и тени не последовали за ним. Они сгрудились у воронки сплошной стеной и лишь клацали зубами, но не нападали. Ни я никогда прежде не видела, чтобы тени так себя вели. За все время битвы с паладинами они ни разу не проявили даже толики разума. А сейчас в них словно проснулись какие-то старые инстинкты, так и кричащие дальше лишь смерть. А ты, видимо, умеешь себя развлекать. Решил попрактиковаться. Судя по всему, появление рыцаря ничуть не удивило императора-чемпиона, хотя Ния не припоминала, чтобы о нем кто-то говорил. Это было странно, как и отсутствие короля-заклинателя. Монстры здесь в районе 30-40 уровня. Самое то для отработки ударов, из-за шлема сложно было сказать, человек под доспехами или же нет, но его голос от чего-то казался Барахе знакомым. А, точно, видимо заметив на себе пытливый взгляд, рыцарь коснулся рукой шлема, и тот внезапно испарился, а под ним был голый череп. Это король-заклинатель. Прошу прощения, что ввел тебя в заблуждение. Я практикуюсь во владении мечом, чтобы понять, могу ли я научиться воинскому искусству, спокойно пояснил свои действия король-заклинатель, словно бы оправдываясь за такой непосредственный подход к делу. А, простите, я просто не ожидала, от увиденного не растеряла последние остатки красноречия. Король-заклинатель, уничтоживший своей магией целый имперский форт, учился владению мечом. Это не было из ряда вон, но... Ния действительно этого не ожидала. Не беспокойся об этом, это просто мое хобби. Должно быть действительно странно видеть, как заклинатель вдруг надевает тяжелые доспехи и берется за меч. Сразу начинаешь думать, в своем ли он уме, ха-ха-ха. Наверное, король-заклинатель так попытался пошутить, но Нии было не до смеха, потому что для нее подобное было достойно лишь искреннего восхищения, ведь она сама изо всех сил пытается стать паладином, хоть и не обладает священной магией. «Давайте вернемся к насущным делам», — мягко прервал их Кёя, видимо, понимая, что они могут надолго разговориться. «Не, пока мы не найдем для тебя новое снаряжение, воспользуешься нашим. Оно по крайней мере позволит тебе постоять за себя». Поставив рейнджера команды на землю, Лис достал из воздуха большой сверток с вещами. В качестве нового снаряжения были новые сапоги, лук, пояс, колчан, перчатки, оголовье, два кольца, жилет и два браслета. Этого было слишком много, и не было никаких сомнений в том, что каждая из этих вещей была магическая. Ния сразу же попыталась отказаться от всего, кроме лука, но ее новая команда была непреклонна в своем решении. Бараха не сдавалась в своих попытках отказаться хоть от чего-то, но у Кёи на все был свой аргумент. Это повышает силу, без него не натянуть новый лук, то защищает от мгновенной смерти на постоянной основе, третий оберегает от слепоты и дает ночное зрение, как у зверолюдов, четвертый защищает от первого удара в битве, пятое, шестое, седьмое. Кёя со своих же слов подобрал самый минимум. Нию утешало лишь то, что в конце она сможет все это вернуть, потому что по ощущениям на нее только что надели больше сокровищ, чем было у всех окружающих стран вместе взятых. На открытых локациях передвигаемся в моих хвостах и следим за обстановкой. В случае чего кричим, я услышу. Когда Ния надела последнее сокровище, Лис снова обвился вокруг нее своим хвостом и поднял над землей. Не сказать, что такой способ передвижения был неудобным, но Ния все равно чувствовала какую-то неловкость. Даже если несли всех участников команды, Бараха все никак не могла отделаться от ощущения, что так они двигаются только из-за нее. Тук-тук-тук, от мыслей девушку отвлек еще один чудовищный всадник, который неспешно выворачивал из-за скалы. По сравнению с прошлыми всадниками, Этот был заметно крепче слажен, это было выражено во всем, от копыты до мощных рук, каждая из которых была по толщине как ствол дерева. Он даже вел себя по-другому, двигался словно скала, без спешки и с гордо поднятой головой. Ну, вперед! Словно совершенно не замечая приближающуюся опасность, император чемпиона смотрел своих пассажиров и сделал шаг навстречу башне, находящейся точно за спиной всадника. Видимо, заметив, как ускоряется лис, всадник тоже постепенно перешел на галоп, так и готовясь встретить врага в лоб. А ну-ка, пять свободных хвостов с треском обвились вокруг правой руки императора-чемпиона и сложились в огромный кулак, а затем, бах, всадника так отшвырнуло в сторону, что не услышала, как вместе удара об скалу та начала обрушаться. Одним ударом, не опомнила рассказы о силе правителя Игдрасиля и даже не сомневалась в их частичной правдивости, но одно дело услышать и совершенно другое увидеть. Просто чудовищная сила для такого маленького существа. Ладно, драконы, великаны, даже зверолюды с холмов Абелион, при виде их мышц сразу понимаешь, чего ждать. Но Кёя ведь даже стройнее воительницы из синей розы и лишь на голову выше. Страшно даже представить, в какой бы они все оказались беде, если бы Кёя не был настолько добр и терпелив к окружающим. Ему бы, действительно, ничего не стоило пройти через весь их лагерь, как враг, и Ремедиос Кастадио ничего бы не смогла с этим сделать, кроме как отправить солдат на убой и умереть следом. Хорошо, что тогда все обошлось. Облегченно вздохнув, Неа еще раз обвела взглядом широкую спину зверолюда, который уже бежал быстрее любой лошади и продолжал ускоряться. Стоящие на пути тени моментально сметались с пути хвостами, а скалы перемахивались длинными прыжками. Их продвижение к башне было стремительнее, чем даже можно было ожидать. И при этом император-чемпион не забывал о том, что везет пассажиров, поэтому качка хоть и была, но достаточно плавная. Неа даже успевала на всякий случай следить за дорогой и своим флангом, как это делали остальные. Адекватно среагировать на внезапную опасность она бы вряд ли успела, но вот вцепиться в хвост и хоть так подать сигнал, была всегда готова. Спустя несколько минут, если бы Нею попросили описать свои ощущения от поездки, то она бы прокомментировала это как полчаса страха, и ты в другом городе. Как оказалось, император-чемпион мог бегать с просто умопомрачительной скоростью, намного быстрее любой лошади. И он не набрал ее сразу лишь потому, что мог своим рывком случайно убить неподготовленную Нею. Как бы там ни было, они достигли своей цели. Башня находилась в какой-то сотне метров от них. Она выглядела в точности так, как себе представляла Бараха, когда впервые увидела ее издалека. Строение было высоким, но вряд ли его можно было назвать защитным. Вместо бойниц были застекленные окна, вместо крепких ворот – деревянные двери, а охраны и вовсе не было, что вызывало лишь большее беспокойство. Там точно жил кто-то, кто не боялся внезапных нападений, и это заметила не только Неа. «Похоже, наш дорогой друг совсем не боится драк. Не, пристреляйся. В бой вступаешь на свое усмотрение, если почувствуешь, что нужна твоя помощь, или нам потребуется отвлекающий маневр». Хоть это и не было похоже на их изначальный план, Бараха с готовностью начала выискивать для себя подходящую цель, чтобы освоиться с новым луком. Было очень приятно осознавать, что ей готовы доверить прикрытие и самостоятельное принятие решений. В отличие от ордена паладинов, где требуется во всем подчиняться наставнику, даже если их приказы кажутся абсурдными. Достав из-за спины свой новый лук, Неа наконец решилась как следует его осмотреть, и он выглядел просто великолепно. Он имел благородный белый цвет, форма была плавной и утонченной, а на плечах красовались фигуры ангелов, удерживающих тетиву. Настоящее национальное сокровище. Признаться честно, было страшно натягивать его тетиву, но Барахе пришлось себя перебороть, сейчас не время для подобных терзаний. Оружие это оружие, его дали не на сбережение. Секунду, когда Неа уже потянулась к стреле в новом колчане, Кёя мягко остановил ее пальцем и загадочно обвел взглядом тетиву лука, как бы намекая «просто попробуй». Решив довериться владельцу лука, девушка взялась пальцами за тетиву и мягко потянула ее на себя, и под ее пальцами действительно появилась стрела, словно сделанная из хрусталя, с витиеватым наконечником и теплая на ощупь. Она была словно лучиком света, пойманным рукой. Этот лук стреляет магическими стрелами, ему не нужны боеприпасы, поэтому можешь стрелять сколько душа пожелает, добродушно подметил лис, с нескрываемым удовольствием наблюдая за удивлением лучницы. А стрелы в колчане, особые, Они способны разорвать даже самую мощную броню, словно лист бумаги. В сутки их появляется всего 20, поэтому использовать осмотрительно. Когда найдешь для себя мишень, пристреливайся, пока не привыкнешь. Ты нужна нам во всеоружии, даже если применять его не придется. Уверенно хлопнув Нию по плечу, Кёя вбил хвост в монолитный камень и поднялся на нем на несколько десятков метров вверх. Дождавшись, когда супруг твердо встанет на хвост, Кью одним прыжком заскочила к нему за хвосты и устроилась наблюдать за тылом. Пока лис следил за башней и окнами, лисенок наблюдал за окружающими скалами, настоящее взаимопонимание без слов. Аин Саулгаун, в свою очередь, не видя мишени для Нии, создал для нее массивный черный щит с красным кругом по центру и пошел его устанавливать. Все происходило настолько естественно, что становилось даже как-то неудобно за нервозность касаемо этого спуска. Воин-заклинатель установил мишень чуть дальше 100 метров, достаточно скромная дистанция для такого лука. Но этого было более чем достаточно, чтобы прикинуть, как поведет себя стрела при большей дистанции. Хоть это и была всего лишь пристрелка, Ния все равно почему-то переживала за первый выстрел, как бы не промахнуться слишком сильно. Иначе чего вообще стоит проявленное к ней доверие правителя Игдрасиля? Фью, сосредоточившись как никогда прежде и натянув тетиву до предела, не опустила первую стрелу, которая полетела даже слишком прямо. Пролетев где-то в метре над щитом, снаряд преодолел остаток полукилометрового расстояния до скалы и впился в камень. Ания ведь с самого начала целилась ниже положенного, держа в голове, насколько у него тугая тетива без использования магических перчаток. «Не, давай опробуем твой лук на тенях», — внезапно предложил Аин Саулгаун, неоднозначно кивая в сторону выглядывающих из-за камней монстров. Они приближались к плато медленно и даже осторожно, но не было никаких сомнений, что они рано или поздно на них нападут, причем наверняка с нескольких сторон. «Хорошо», — решив для себя, что эта тренировка будет эффективнее, чем стрельба по щиту, Ния приметила для себя самую открытую цель и попробовала прицелиться с поправкой на силу лука. Фьють, в этот раз выстрел был куда успешнее предыдущего, стрела насквозь пробила плечо монстра, и того отшвырнула со скалы, словно от мощного удара воина. Этот лук был достоин своих владельцев, настоящее национальное сокровище. Однако этот же выстрел спровоцировал остальных теней напасть, не скрываясь. Поэтому Нии ничего другого не оставалось, кроме как начать отстрел монстров, пока игдрасильцы спокойно наблюдали за приближающейся черной волной. Каждый выстрел лука оставлял значительные бреши в строе врагов, пробивая теней десятками, но сути дела это не меняло, их все равно было слишком много. И даже показалось несколько чудовищных всадников, но игдрасильцы все равно лишь безмолвно наблюдали за тем, как Ния пристреливается. Расширенная магия, всеобъемлющий пожар. Однако когда расстояние стало по-настоящему опасным, святая дева выдохнула струю настолько густого пламени, что оно буквально волной обрушилось на монстров и прокатилось так до самых скал, пожирая все на своем пути. Лишь всадникам удалось перескочить через атаку, но одного из них тут же разрубили напополам огромным мечом. Второй все же лишился задних ног из-за пламени и остался практически обездвижен. А третий и четвертый хоть и были далеко, но уже вовсю мчались к пушистой башне и барахе под ней. «Один твой, не!» Подбадривающим тоном крикнул вниз лесолют, хватая кончик одного из хвостов и изгибая его дугой в направлении всадника. О том, как быстро и угрожающе эта дуга росла, даже говорить не стоило. «На мне последний!» Несмотря на всю опасность ситуации в целом, Ния совершенно не чувствовала какой-то угрозы от приближающегося монстра. Да, он был большой и страшный. Да, наверняка был способен в одиночку истребить целый военный лагерь. Да, у него необычно большая коса и щит. Но под прикрытием императором-чемпионом стоит именно Ния, а не он. Больше по инерции, чем по замыслу, Ния достала из колчана стрелу и вложила ее в лук. Натянула тетиву, прицелилась, выдохнула, отпустила струну, проследила за траекторией полета, которая в этот раз лежала точно в цель. Поняла, что ее луку стрелы были не нужны, и это улетел артефакт. Хлящ. Звук при столкновении стрелы с всадником был такой, словно кто-то разорвал огромную мокрую тряпку. И эффект был под стать жуткому звуку. Огромное тело словно полоснули одновременно несколько десятков плетей. И все бы даже ничего, но каждый удар был такой силы, что прошел сквозь плоть словно через топленое масло. Все это произошло настолько быстро и мощно, что всадник буквально взорвался кровавым фейерверком плоти и костей, пугая, Кажется, ни одну только Нию. Какой ужас, чтобы наигранно прикрыть глаза рукой, Кёй отпустил огромную пушистую дугу, и та в один миг размазала по земле отпрыгнувшего от нее всадника. Картина была ничуть не менее кровавой, однако ей уже никто большого значения не придал. Простите, виновато опустив взгляд в землю, неословно нашкодивший ребенок по-обыденному извинилась за то, что только что потратила впустую такой мощный артефакт. Возможно, игдрасильцы и не придавали его ценности большое значение, однако наверняка рассчитывали, что новый товарищ будет использовать их с умом. Все нормально, мы в любом случае планировали испытать и колчан. Меня больше беспокоит, что теперь у тебя будет ёкать сердечко, когда потянешься за новой стрелой, ха-ха. Обратив все в шутку, Кёя беззлобно рассмеялся, впрочем, небезосновательно. Не и правда надолго запомнит этот кровавый фейерверк, не бери в голову. Проверить оружие очень важно, чтобы знать, на что оно способно. В реальном бою недостаток такой информации может стоить кому-то из нас жизни. Если от лисов бараха ожидала такой теплой и беззлобной реакции, то нежить ее без преувеличения поражала. Из тех историй, которые ей доводилось слышать, магия для разумной нежити была буквальным смыслом жизни, а артефакты – единственной признаваемой материальной ценностью. Но, как ни посмотри, Айн Саулгаун шел вразрез с этой картине. В этом походе он вряд ли узнает что-то новое и маловероятно, что получит что-то магическое. И тем не менее он пошел с ними и даже был готов потратить часть накопленных сокровищ, при этом не забывая обучать и понаставнически подбадривать своего потенциального врага. Он хороший человек, в этом я уже не сомневалась. Верно говоришь, спустившись на землю, Кёя извлек хвост из камней и перевел взгляд на черную башню. Пора и честь знать. Мы так расшумелись, что хозяин башни уже наверняка под дверями стоит и в глазок смотрит. Кивнув в сторону строения, лис первым шагнул навстречу их настоящему врагу. Сразу слева и чуть позади него пристроилась святая дева. Рыцарь-заклинатель тоже сделал шаг, а не смотри на его беззаботный внешний вид. Кёй это никогда не мешало оставаться страшным противником для любого, кто встанет на его пути, по-своему поняв колебания лучницы. Айн Саулгаун сказал практически те же самые слова, что когда-то ей сказал отец. Искренне улыбнувшись и кивнув нежити, Ния заняла свое место за правым плечом лисолюда. Немного замедлив шаг, нежить выдержала дистанцию и замкнула их процессию, держа щит за спиной. Путь до башни прошел в полной тишине и обошелся без новых потрясений, если не считать того, что массивная черная дверь оказалась не заперта и на удивление хорошо смазана. Не издав практически ни звука, она легко открылась вовнутрь, демонстрируя огромный зал с круглым светящимся провалом в дальней части. Судя по всему, высоченный потолок скрывался во мраке, башня представляла из себя единое полое строение без разделения на этажи. Окна, похоже, использовались лишь в качестве декорации в дополнение к рядам факелов и свисающим с потолка клеткам. Отсюда было сложно разглядеть, кто в них находился, но судя по всхлипам и шепоткам, там был кто-то живой. К сожалению, из-за плохого освещения Ния не могла разобрать даже расу пленников, но даже так в ее груди что-то болезненно щемило от этого зрелища. Не было никаких сомнений, если в этом месте и был злодей, они оказались в самом центре его логова. Ну надо же, герои, а я-то думала, вы уже не появитесь. Откуда-то из темноты разлился глубокий женский голос, но определить откуда было невозможно, словно говорили одновременно отовсюду. Однако, похоже, для игдрасильцев это не стало помехой, они одновременно подняли взгляды к потолку. Следом за ними взгляд подняла Иния. Там все еще была непроглядная тьма, однако в этот раз бараха заметила то, что в первый раз ускользнуло от нее. Темнота была неестественно густой, даже при том, что на ней был магический артефакт, а рядом горели факелы, стены и цепи все равно неестественно скрывались в тенях. И, кажется, там кто-то, действительно, был. Видимо, поняв, что скрываться больше нет смысла, из тьмы вылетела черная фигура, стремительно падая в самый центр зала. Грах. Приземление было громким, самоуверенным и тяжелым настолько, что монолитная каменная плита просто раскололась. Когда фигура выпрямилась, перед ними предстала высокая женская фигура в довольно странном, если не сказать откровенном наряде. Наверное, по задумке кузнеца это должна была быть латная броня, не сковывающая движений, но получилось что-то чуть скромнее нижнего белья с сапогами и перчатками. Бледную кожу украшали фиолетовые линии вдоль всего тела, за спиной виднелся огромный оплавленный меч, а на лице играла полубезумная ухмыляющаяся мина. Сразу видно, насилие, ее стихия. Хаен, два жреца, воин и лучник, странная у вас команда. Судя по тону, их противник был сбит с толку. Как бы там ни было, я одна из четверки генералов армии тьмы, Макина. Достав огромный двуручный меч одной рукой, женщина с широкой улыбкой шагнула навстречу их команде. Знаете, я думала, что наш владыка зря беспокоился из-за каких-то там легенд про избранных героев. Тяжелое острие меча в форме полумесяца с громким лязгом начало скоблить каменный пол. Но теперь я вижу. Еще до того, как не успела среагировать, Макина с ошеломляющей скоростью бросилась на Кёю, уже занося меч над его головой. Грах! Огромный меч, даже больше того, которым орудовала Инс, скользнул по выставленной правой руке монаха и с грохотом расколол пол вместо его черепа. Потрясающе! Кёя даже не дернулся, когда генерал армии демонов бросился на него с мечом наперевес. Вместо этого он лишь спокойно выставил на пути меча руку, простым круговым движением отклонил удар и, продолжив это движение, бах, зарядил Макине такую пощечину, что ее отбросило к стене. Айнс, практикуйся. Не, ищешь потайные ходы и все, что выбивается из интерьера. Кью, помогаешь раненым. Пошли, раздав команды как ни в чем не бывало, десятихвосты, похоже, даже не впечатленный, потянулся хвостами к потолку. Кей, бодро поддержав решение супруга, Кью повела бараху к правой стороне башни, наверное, чтобы не мешать сражающимся. Каха, что за чудовищная сила? Кто бы мог подумать, что герой окажется настолько силен. Забавно, как забавно. Ну, развлеки меня. Держась за голову и пошатываясь, Макина подняла с земли свой меч и снова рванула на пролом. Похоже, собираясь просто смести с дороги вставшего на ее пути Айнза. Бах. Однако ее очередной тяжелый удар был с легкостью отбит башенным щитом. А затем уже ей пришлось блокировать встречный удар, отбросивший ее на несколько метров назад. Какого черта? Судя по голосу, Макина была вне себя от злости, что уже второй раз подряд ее мощный натиск так просто гасит. Ну ладно, стоит признать, его величество не зря боялся пророчества. Резко перейдя на хладнокровный тон, женщина выпрямилась во весь свой рост и, наклонив голову на бок, обвела их команду взглядом. «Значит, я могу не сдерживаться и все здесь уничтожить». От ее безумного выкрика не осталось совсем не по себе. Хруст-треск. Фиолетовые татуировки на теле Макины начали наливаться красным цветом и разрастаться, а вместе с ними начало меняться и тело воительницы. Мышцы на руках и ногах резко вздулись, стопы лопнули, высвобождая жуткие копыта. По конечностям поползла грубая шерсть, а из головы пробились два витых рога, окончательно придавая ей вид монстра. Даже воздух изменился, стал густым и тяжелым. До того эта трансформация, похоже, была пропитана магией. Вау, выглядело круто. Айнс, врежь ей. Похоже, трансформация Макины произвела впечатление только на нее. Кёя лишь на минутку отвлекся от своего дела, снятия клеток из-под потолка, а потом тут же вернулся к нему как ни в чем не бывало. Бах. Однако в следующую же секунду черный рыцарь пролетел прямо перед лицом монаха и едва не врезался в нее. Ее спасла Кью, вовремя обхватившая ее одним из хвостов. «В следующий раз попробуй без прыжков. Слышишь?» По-наставнически выкрикнул Десятихвосты, глядя на своего впечатанного в стену товарища. «Будь на его месте живой человек, он был бы уже мертв. Но, раз Айнс нежить, на его счет можно не переживать, наверное. Слышу. Ты тоже не зевай», спокойно вырвав из каменного плена сначала одну руку, затем вторую, нежить даже не стала утруждать себя в поиске и поднятии оружия. Меч и щит просто появились в его руках из воздуха. Когда Кёя повернулся обратно к Макине, ее кулак уже был у самого его лица. Вжух. Удар, от которого, по мнению Нии, было уже просто невозможно уклониться, просто прошел насквозь. Бараха даже на всякий случай протерла глаза, чтобы убедиться, что ей это не показалось. Вжух. На Десятихвостого осыпался целый град из ударов кулаков и меча, но ни один из них так и не смог его задеть. Они просто проходили сквозь тело, вырывая маленькие облачка дыма. «Я сейчас тебе еще раз врежу», всего одной простой фразы из сжатого до хруста кулака Маки не хватило, чтобы замереть на полууторе. Ее инстинкты так и вопили: «Умру, я точно умру». «И как тебе только не стыдно запугивать женщин?» Положив меч на плечо, Айнс как ни в чем не бывало пошел навстречу Макине, которая, похоже, уже была в отчаянии. Рыцарь после ее сильнейшего прямого удара невредим. Монаха не коснуться. И при этом в стороне еще оставались два члена команды героев, которые пока не вступили в бой. Ситуация была хуже не придумаешь, но у Макины еще был шанс, пока у нее есть заложники. Дзинь-дзинь. Откуда-то сверху раздался тонкий лязг металла, и на землю посыпались порванные металлические кольца цепей. Наконец, обратив внимание на то, чем все это время занимался монах, Макина прикусила губу и, вложив все силы в прыжок, бросилась на ближайшую клетку с женщиной. У нее как раз в руках был маленький ребенок, просто идеальный заложник. Тух! Внезапно жесткую спину Макины, которую не брали ни мечи, ни магия, что-то разорвало и отшвырнуло в стену. Она не достала всего каких-то полметра. Какого черта? Больно. Сразу поняв, что это не монах и не воин, Макина перевела взгляд на стоящую в стороне пару. Юная жрица даже не обращала внимания на происходящее, помогая пленникам, а вот вторая, лучница с убийственным, пронзительным взглядом крепко сжимала в руках длинный лук, прожигая Макину взглядом. Честно признаться, даже генералу армии демонов было не по себе от ее взгляда. Люди смотрели на нее по-разному, как на монстра, как на женщину, как на кровного врага или мучителя, но ничего из этого не было в глазах лучницы. На нее впервые смотрели как на соломенную мишень с красным кругом в центре. Самый страшный, опустошенный убийца, с которым даже говорить бесполезно, потому что им движет лишь месть. Да что она вообще делает в команде героев? Отличный выстрел, не, так держать. Показав лучнице большой палец вверх, лис опустил рядом с собой самую большую клетку с несколькими десятками пленников. Всем отойти к центру, моя супруга сейчас займется вашими ранами. Обогнув клетку двумя хвостами, лис ухватился ими за прутья и с тихим скрежетом разогнул зачарованную сталь, словно тонкие веточки. Кёя, как всегда, забегает вперед, положив меч на плечо. К Макине обратился черный воин, видимо, совершенно не озабоченный разницей в их мастерстве. Он был силен, наверное, сильнее любого ранее встреченного человека, но совершенно не владел своим оружием. Любому другому это бы уже стоило жизни, но что-то с ним было не так. С ними всеми было что-то не так. Умереть в бою или сбежать? Интересно, что ты выберешь? Будто бы давая Макине выбор, воин также неспешно выставил перед собой щит и встал в более-менее устойчивую стойку. Слепых пятен хоть отбавляй, даже щит держать толком не умеет. А к черту, заберу хотя бы одного из них. Собравшись с последними силами, генерал владыки демонов прибегнул к последнему припасенному козырю. Она всю жизнь готовилась к битве с героями и знала, что не сможет одолеть их всех. Но она уйдет не одна. Вместе с ней последних вздох испустит и герой. Самоубийственный выпад. Вложив всю свою убийственную жизненную силу в меч, Макина занесла его за спину и сконцентрировалась на цели. Прочего мира для нее уже просто не существовало, был лишь он один, нелепый неубиваемый солдат-людишек. Кажется, воин пытался что-то сказать, но Макине уже было плевать. Вся ее жизнь уже сосредоточена в мече, а тело – лишь инструмент с одним единственным приказом – убить. Бах! Расколов под собой плиту, Макина бросилась вперед и вверх. Неважно, насколько у него была прочная броня, если этот удар достигнет цели, ему конец. Воин не реагировал. Не успевал среагировать, он двигался слишком медленно и слишком много думал. Еще каких-то полметра, каких-то полсекунды и один из героев отправится на тот свет. Вспых, неожиданно рука воина прошла сквозь развеивающийся щит и протянулась в сторону летящего меча. Шкварк, еще мгновение назад Макина видела шлем воина, и вот она уже видит проносящиеся перед глазами ворота, спину монаха. Пленников она почувствовала, что ее клинок что-то задел, но удар был настолько слабым. Впрочем, неважно, хватит и этого, ты идешь со мной. Испустив последнее дыхание, Макина тряпичной куклой покатилась по земле. Это было поражение, но не разгромное. Она забрала хотя бы одного. Ты этот бросок у кого подсмотрел? Проследив за грацией летящей картошки, Кёя даже не сразу нашел, что спросить в первую очередь. С одной стороны, этот бросок с использованием инерции противника был эффективен, а с другой невыполним без явного преимущества в скорости, силе, реакции и длине рук. Поэтому финт выходил спорный. Но одну вещь стоило признать однозначно. Это было бы обалдеть как эффектно, если бы Айнс в процессе не получил мечом по заднице. Просто импровизировал, скромно отмахнулся повелитель, стараясь скрыть гордость за удавшуюся авантюру. Его и так уже несколько раз за бой отбрасывали, и отлетать в очередной раз ему ну очень не хотелось. Судя по тому, что сработала защита от мгновенной смерти, этот удар был какой-то техникой самопожертвования. «Тёя, ты помнишь подобные навыки у воинов Игдрасил?» «Я, судя по тому, что увидел Айнс, это точно было воинское искусство, и оно было у босса Игдрасил я. Это было плохо, очень плохо. Вполне возможно, что им придется сменить тактику или вовсе отступить для разработки плана. Даже если не помню, чем это отличается от навыков тех же рыцарей смерти. Ну, с поправкой на самоубийство, как ни в чем не бывало», отозвался Лис, наотрез отказываясь впадать в этот пропагандируемый маразм. «Да, их враги-воины теперь обладают спецприемами, ну и что с того? Они игроки максимального уровня с десятилетним стажем игры, видели и не такое. Даже если ты прав, нам стоит быть осторожнее. Неизвестно, кто из старых врагов может преподнести нам сюрприз. Кёя частенько недооценивал предстоящие опасности, и из-за этого не раз страдала вся команда. Нельзя и в этот раз упустить из внимания настолько важную переменную, как новые навыки врагов. Вполне известно, кто будет нас удивлять, воины. Но если ты боишься кого-то еще, мы можем это обсудить». Все так же продолжая снимать с потолка клетки, Лис развернулся к воину. «Этот параноик всю оставшуюся жизнь будет бояться собственной тени, если сказать, что там может скрываться убийца 200-го уровня. Ты слишком спокойно к этому относишься. Будь чуть серьезнее, иначе рано или поздно помрешь в самый неподходящий момент», скрестив руки на груди. Айнс припомнил, как Лис уже разок так прилег в самом начале рейда, бросившись на дикую охоту. Хоть он тогда ничего и не мог поделать в принципе, у охоты преимущество против зверей, это был весьма показательный случай. Кёя слишком опрометчиво бросается в пасть опасности, сейчас это может сыграть с ними всеми злую шутку. Им сейчас нельзя терять такого сильного бойца ближнего боя. Зато ты, даже не поцарапавшись, уже лезешь в бутылку. И вообще, хоть Ния и плохо понимала взаимоотношения игдрасильцев, не было похоже, что они всерьез ссорятся. Скорее, как это объяснял Лука, просто подначивают друг друга для поддержания тонуса. Во время их дежурства в лазарете Диви несколько раз так вступал в перепалку с Барахой, и каждый раз она заканчивалась с улыбкой на лицах обоих. В пользу этих мыслей также выступала и Святая Дева, которая лишь снисходительно поглядывала на двух ссорящихся мужчин. Наверняка им хватит и одного ее слова, чтобы закончить, но если она пока не вмешивалась, то и Ния не стоит. Даже во время спора Кёя продолжал снимать хвостами оставшиеся клетки, поэтому спасательной миссии это не мешало. Кажется, Святой Деве так было даже проще. После освобождения многие люди со страхом смотрели на своих спасителей, но не на нее. И Нию это нисколько не удивляло. При одном только взгляде на эту невинную красоту забываешь, какой она расы. Спустя несколько минут, кажется, это последнее, лишь на секунду отвлекшись от спора, Кёя еще раз мельком осмотрел потолок и вернулся к оппоненту, который обладал выдержкой настоящего мертвеца. «Не меняй тему, нам нужно разработать стратегию для следующих этажей и план на случай отступления», скрестив руки на груди, Айнс стоял на своем до последнего, будто бы это он здесь самый уязвимый член команды, а не Ния. Но он говорил разумные вещи. «Стратегия, смотрим по ситуации. План побега, бежим один за другим и отстреливаемся. Ты, Ния, Кью и я замыкающим». Доволен, в то же время Кёя говорил правильно, сложно предсказать, что их ждет впереди. Если каждый раз это место меняется до неузнаваемости, заранее разработанные планы просто сожгут их время. В куда меньшей степени, чем хотелось бы. Но ты ведь не станешь меня слушать, верно? На этот чисто риторический вопрос Лис лишь кивнул. Их план оставался прежним, но за это время Святая как раз успела оказать всем помощь и вывести из клеток. Ния тоже времени даром не теряла и продолжала осматривать довольно высокую башню на предмет чего-то, чтобы выделялось. Но ничего такого не было и в помине, лишь аномально черный последний этаж вызывал интерес. Что там было за завесой, рассмотреть было невозможно, но, кажется, в глубине что-то отсвечивало. Будто отраженный от металла свет свечи, но настолько тусклый, что сказать наверняка невозможно. Дёрг, видимо заметив прищур рейнджера, Святая легонько дернула ее за край рукава и перевела взгляд на императора-чемпиона. Кьон, Кеи, Кьё. Услышав лай супруги, Лис лишь мельком обвел девушек взглядом и без всяких сомнений сиганул вверх вдоль стен, отталкиваясь от подсвечников. Сразу же после того, как последний хвост скрылся за дымкой, послышалась возня, словно там была целая куча потревоженного хлама. И вскоре опасения барахи подтвердились. На полу самой дальней стены упал ковер, за ним несколько свертков с тканью, и рядом с грохотом об землю раскололся сундук с большим количеством всевозможного оружия, далеко не самого ухоженного, но в приемлемом состоянии. И последним сверху упал сам лис, крепко сжимая в руках небольшой золотой сундучок, довольный как ребенок. «Не, у тебя просто золотые глаза». Подняв сундучок над головой, лис несколько раз им встряхнул, чтобы каждый услышал перезвон содержимого. «Народ, разбираем оружие, расстилаем ковры и готовимся к внеплановому обеду. Чествуем ваше освобождение и первый успех нашего рейнджера Нии Барахи». Почувствовав, как кровь начинает приливать к лицу, Ния тут же отвернулась от лиса, и не зря, несколько сотен глаз в один момент приковались к ней. Она даже спиной чувствовала это внимание. «Ура Нии Барахи! Ура нашим спасителям!» Сложно было сказать, кто это начал, но вскоре вся толпа скандировала имя лучницы и прославляла совершенно незнакомую команду. От стыда хотелось закопаться под землю. Было очень приятно, но так стыдно. Однако эффект от слов Кёи было просто невозможно недооценить. До этого мрачная и гнетущая атмосфера сменилась радостными выкриками и слезами счастья, что все это закончилось. Да, им еще предстояло покинуть эти пустоши, но с оружием, припасами, полными желудками и надеждой. Это было возможно даже без помощи героев. В конце концов здесь были пойманы не только гражданские, но еще и солдаты, паладины, жрецы, маги, их могла одолеть лишь Макина, а тени, лишь мелкие сошки, которые опасны лишь когда собираются большой толпой. Давайте посмотрим, что нашла Ния. Устроившись в отдалении от общего стола, у Кёи оказалось припасено столько блюд. Команда героев устроилась вокруг сундучка. Весь его вид говорил о том, что внутри находится что-то ценное, но ни у кого, очевидно, не было ключа. Поэтому Нии было особенно интересно, как они узнают, что внутри. Обнаружение ловушек, обнаружение проклятий, обнаружение жизни. Активировав несколько свитков, лис, похоже, в чем-то убедился и с деловым видом положил сундук на пол замочной скважиной вверх. Дзинь. Склонившись над ящичком, император-чемпион пробил его пальцами точно в зазор между крышкой и основной секцией, а затем, приложив еще немного усилий, доломал замок и спокойно открыл крышку. В принципе, тоже способ. Как Ния и думала, внутри сундук оказался доверху заполнен золотом, драгоценными камнями и украшениями. Обычному человеку этого бы, наверное, хватило на всю оставшуюся жизнь. Но больше всего внимания Нии привлекла еще одна маленькая коробочка, наполовину погребенная под монетами. «Это твой трофей, можешь осматривать его вдоль и поперек». Видимо, прочитав выражение ее лица, лис пододвинул сундучок ближе к ногам Нии. Причем сделал он это настолько естественно и непринужденно, словно так у них было заведено с самого начала, и все с этим согласны. «Нет, я не могу его забрать. Давайте поделим между всеми. Может, для игдрасильцев это и было в порядке вещей, но для нее это было слишком. И не только в плане количества денег, они дошли сюда совместными усилиями». Словно бы ожидая такой реакции, все члены команды согласно кивнули и по-доброму усмехнулись. Немногие бы захотели делиться с остальными членами команды честно заработанным трофеем. «Мы действительно в тебе не ошиблись», — одобрительно добавил Аин Саулгаун, поудобнее располагаясь на их ковре. Несмотря на королевский статус, сидел он по-солдатски, со скрещенными ногами, что удивительным образом располагало. На самом деле они все так расположились, кроме святой девы, которая скромно сидела на коленках. «Спасибо», — скромно улыбнувшись, Ния еще раз осмотрела свою команду. Они были странными, немножко пугающими созданиями, но такими человечными, что даже и не верилось. «Мы же одна команда и должны делиться», — не спеша притрагиваться к трофею, Бараха решила в полной мере насладиться этим кратким моментом. Она впервые почувствовала себя на своем месте, среди своих. Так ничего и не ответив, правители Игдрасиля кратко переглянулись и расплылись в еще более широких улыбках. Похоже, в этот момент чувство родственности испытала не только уроженка Рабла. «Ладно, хватит нас смущать», — по-доброму прервал повисшую паузу лис и первым запустил руку в золото, выуживая ту самую маленькую коробочку, на которую все это время смотрела Бараха. «Протяните руку», — с готовностью последовав указаниям Кёи, лучница положила свою кисть на протянутую теплую ладонь. «И не пугайтесь», — с этими словами лис легонько обхватил пальцами ладонь Нии и вложил в нее коробочку, наверное, с кольцом или серьгами. Тык, но почти сразу же, как лис отпустил коробочку, та подскочила на тоненьких лапках, нерефлекторно дернулась, пытаясь убрать руку из-под насекомого, но лис крепко ее держал, причем не только руками, но и взглядом. А коробочка тем временем, немного пошатавшись на ладони, приняла устойчивую позу и приоткрылась. Внутри оказалась непроглядная темнота и два маленьких голубых огонечка, смотрящих на нее без всякого злого умысла. Шла секунда, другая, третья, но создание не спешило двигаться или нападать. Просто с интересом рассматривала держащего великана. Немного успокоившись и привыкнув к щекочущему покалыванию, бараха вновь смогла двигаться и немножко приблизила странное создание к себе, чтобы получше рассмотреть. Как на него ни посмотри, оно ничем не отличалось от обычной шкатулочки для драгоценностей. Даже красное бархатное покрытие чувствовалось точно так, как и должно. От прикосновения создание немножко приседало и, кажется, даже немного терлось о пальцы, требуя больше ласки. Это мимик, магическое создание, маскирующееся под хранилище с ценностями. Основной рацион – драгоценные металлы и камни, поэтому для размножения используют настоящие сундуки с сокровищами. Этот еще совсем маленький и вряд ли успел попробовать хоть монетку. Попробуйте его покормить. Пока Ния и создание были увлечены изучением друг друга, Кёя устроил маленькую вводную, протягивая девушке монету из чистого золота. Скорее по наитию, чем осознанно, бараха приняла золотой и аккуратно, на самых кончиках пальцев, поднесла его к мимику. Сложно было представить, как эта коробочка будет есть металл, но, кажется, создание не было смущено таким внезапным предложением. Смело подойдя к протянутому угощению, мимик захватил монету створками и сел, переключая передние конечности на обед. И совсем скоро послышался звук, словно кто-то быстро-быстро орудует маленьким напильником. Мимик, насколько позволяли лапки, постепенно поворачивал монету, и вскоре не увидела результат его кропотливой работы. Монета действительно постепенно стачивалась. Если будете хорошо о нем заботиться, он станет незаменимым оруженосцем и боевым товарищем. При этом мимики достаточно смышленые, они не станут есть положенные внутрь вещи, если вы сами их не скормите, продолжил нахваливать неожиданного спутника лис, словно бы стараясь убедить нее его обязательно оставить. Но если хоть кто-то в Святом Королевстве узнает о том, что оруженосец притащил с собой монстра. А еще мимиков невозможно отличить от магических хранилищ, если они сами не захотят раскрыться. Поэтому вы только что нашли артефакт для хранения предметов и не более того. Верно, малыш, иначе у твоей хозяйки могут быть проблемы. Только услышав слово «проблемы», мимик одним резким движением загнал в себя остатки монеты, втянул лапы и захлопнул крышку. Он вновь стал совершенно неотличим от коробочки для кольца, даже если его приподнять и тщательно осмотреть со всех сторон. Поддавшись любопытству, Ния решила буквально одним глазком заглянуть внутрь и приоткрыла крышку. Внутри оказалось будто бы удаленное вглубь пространство, оббитое досками, а на дне лежал остаток единственной монетки. Попробовав дотянуться пальцем до монеты, бараха к своему удивлению обнаружила, что не подобралась даже на расстояние вытянутой руки. Внезапно стало ясно, что означают слова про магическое хранилище. Видите, смышленые уже с кое-какой памятью о значении людских слов. Положите его в сумку на поясе и ни о чем не беспокойтесь. Он уже сейчас крепкий, как из древесины, и не станет высовываться во время драк. Похоже, решив окончить передышку, лис поднялся с ковра и подозвал остальных последовать его примеру. Остальные сокровища убрала в рукав святая дева, тем не менее захватив горсть золотых и передав их барахе с явным намеком на нового питомца. «Надеюсь, с ним и правда ничего не случится», решив отложить дилемму с ручным монстриком на потом, не последовала совету Кёи и положила мимика в одну из пустующих набедренных сумок. А чтобы он не голодал, насыпала туда полученные золотые, отдав одну из них прямо в лапки. «Я не ожидал, что мы так скоро встретим мимика», тем более в таком легком месте. Обычно они появляются в подземельях с 80 уровня и выше, вновь начал о чем-то бормотать король-заклинатель, явно призывая Кёю к диалогу. Хоть Ния и мало понимала, о чем говорят игдрасильцы, все равно старалась не пропускать их разговоры мимо ушей. За их плечами огромный опыт приключений и сражений с монстрами, есть чему поучиться. А размножаться ходит туда, где безопасно, сразу отмахнулся лис, найдя достаточно логичную причину, к которой было сложно докопаться с точки зрения здравого смысла, и, чтобы не терять инициативу, продолжил: «Выдвигаемся прежним строем и смотрим по сторонам. Начало положено, но нужно закрепить успех еще 4 победами», и, не дожидаясь построения, Многохвостый направился в сторону выхода через ряды бывших пленников. Как Ния заметила, больше никто из пленников не смотрел на него с прежней опаской, и это несказанно радовало. Быть может, и в Святом Королевстве вскоре также поймут, что не все зверолюды плохие. Пожалуйста. Когда затмение почти достигло выхода, их внезапно и очень громко окрикнула одна из женщин, срываясь с места со свертком в руках. Если барахи не изменяла память, это именно на нее бросилась Макина в поисках заложника. Хорошо, что она тогда додумалась держать женщину на прицеле. Видимо, поняв, что обращаются в первую очередь к нему как к лидеру, Кёя развернулся и, пропустив Нию, первым встретил женщину с младенцем на руках. Тот, несмотря на царящий вокруг шум и ужас, был на удивление спокоен и смотрел на мир совершенно безмятежным взглядом голубых глаз. И даже встретившись взглядом с любопытным рейнджером, он не расплакался, как это обычно бывало. «Пожалуйста, герой, даруйте ей имя, я вас умоляю». Сквозь слезы, срываясь на крик, мать протянула лису сверток на трясущихся руках. Не была настолько поражена этим жестом, что даже не знала, что думать. Наверное, это и правда была большая честь, получить имя от героя, но все же, это было внезапно и странно, как минимум для уроженки Рабла. Конечно, кажется, ничуть не растерявшись, Кёя принял младенца на руки и откинул ткань, прикрывавшую голову. «Ну надо же, ты не испугалась теней, не испугалась Макину и не испугалась меня». Подняв дитя на вытянутых руках, император-чемпион широко и торжественно улыбнулся. «Расти сильный, расти храбрый и нетерпимый к любому злу. Я нарекаю тебя Хира, девочка, которая станет героем». Громкий и властный голос Кёи разнесся по всей башне, чтобы каждый услышал ее имя. Даже несмотря на царящую атмосферу, этот обряд можно было смело назвать торжественным. Несмотря на всю внезапность, император-чемпион ничуть не растерялся и без запинки произнес настоящую маленькую речь, благословляя только что спасенного ребенка. «Хира, моя Хира», со всей нежностью приняв обратно и прижав сверток к груди, женщина опустилась на колени, продолжая плакать с улыбкой на лице. «Пойдем», тихонько скомандовал император-чемпион, и их команда, не проронив ни слова, продолжила свой путь. Поначалу не одумала, что лис просто хочет обсудить дальнейшие действия вдали от любопытных ушей, но вскоре ее взгляд зацепился за новый предмет рельефа – дверь. Просто висящая в воздухе резная дверь из красного дерева. И как-то так вопросы про их следующую цель отпали сами собой. «Хаэм», – задумчиво подал голос Айнс, наверное, решив разбавить повисшую неловкую тишину. «Ни слова», – тут же выпалил лис, резко поднимая руку в угрожающем жесте. Похоже, он все-таки был смущен. «Да ладно тебе, никто бы тебя не осудил за выбор такого имени». Хотя провозглашать ее героем было немного поспешно, начал развивать тему король-заклинатель, видимо понимая, что лис сейчас уязвим как никогда, и это шанс отыграться. «Отстань», я сказал. «Она мне напомнила про одно из проваленных заданий, вот и все», быстро отмахнулся Кёя, не на шутку распаляя интереснее. Что вообще могло остановить императора-чемпиона? Что это было за задание, и как оно связано с настоящим носителем статуса героя? В ее голове зародилось столько вопросов, но ни один из них она так не решилась озвучить. «Сейчас, ты про то задание в группе героя? Что-то такое припоминаю, читал о нем на фор в смысле в отчетах», быстро сменил тему Айнс, поняв, что подначивать на эту тему лиса явно не стоит. Похоже, Ния правильно сделала, что промолчала. Наверное, то задание до сих пор не давало Кёе покоя и болезненно кололо сердце. Сейчас было совсем не то время для расспросов про него. «Да, другие люди просто не дали мне пройти дальше. Я опоздал», голос императора-чемпиона совсем охладел, а вместе с ним охладела и атмосфера в их группе. Король-заклинатель по незнанию и правда поднял крайне неприятную тему. «Забыли» и сосредоточились. «Впереди следующий этаж», кратко распорядился лис, обрывая неприятный разговор перед самой дверью. На самом деле это задание не было таким уж большим делом, скорее заморочкой прошлого, но сейчас у него было слишком странное предчувствие, чтобы поднимать ту историю. Не бывает таких ивентов без последствий. Подгоняемый странным ощущением, лис потянулся к ручке и крепко за нее взялся. Что бы их ни ждало впереди, Он уже не тот, что прежде. Ни уровень, ни снаряжение, ни другие игроки больше не станут для него препятствием. Дзинь. Ручка с нехарактерным звуком щелкнула, и дверь беззвучно открылась, ослепляя всех ярким полуденным солнцем. Часть 31. Рождение героя. После спуска в бескрайнюю черную пустошь с красным небом над головой, не ожидала увидеть за магической дверью все что угодно. От дворца из чистого золота до парящих скал и небес, ничто из этого уже не выбило бы ее из колеи. Но, за парящей дверью оказалась простая городская площадь. Хотя, для нее назвать ее простой было сложно. Она была абсурдно огромная. На ней спокойно располагалось несколько десятков торговых палаток, большой фонтан размером с дом, широкие дороги для карет, толпа зевак-покупателей, и все равно оставалась еще половина свободного места, на котором располагался большой храм, древний алтарь, длиннющая очередь воинов и толпа зрителей, которые за ними наблюдали. Эта площадь была по размерам как целая деревня, и атмосфера здесь была соответствующая. Покупайте свежий хлеб, магические зелья под любые нужды, доспехи, что легче пера и прочнее кости дракона. Наперебой кричали торговцы посреди оживленной площади, по которой бродили представители, наверное, десятков раз. Хвостатые, крылатые, большие и крохотные, бараха не узнавала даже половины бродящих здесь существ. И все они, похоже, спокойно уживались с окружающими их людьми. «Забираю все, что есть». Тут же вторил торговцам император-чемпион под маской Луки и в одночасье скупал абсолютно все зелья и магические припасы, до каких мог дотянуться. Причем делал он это настолько без раздумий, что его путь запросто можно было отследить по закрывающимся палаткам. «Хочешь сказать, это все, на что ты способен?» «Думаю, теперь моя очередь». В это же время король-заклинатель, кажется, уже собирался выбить несколько зубов у приставшего к нему пьяного наемника. В защиту его величества хочется сказать, что он старался решить конфликт дипломатией, ровно до удара кулаком в шлем, а потом все. Дипломатия сжалась в черный кулак миротворчества, а не занималась тем же, чем и всегда. Прятала взгляд от хранителей правопорядка, которые с подозрением на нее поглядывали из-за преступного взгляда. Здесь их было по меньшей мере несколько десятков, и каждый так или иначе к ней присмотрелся, стараясь распознать лицо. Хие-е, из их команды одна только святая дева была абсолютно безмятежна, уминая за обе щеки печенье в виде рыбки с шоколадом внутри. Лишь благодаря ее присутствию не до сих пор держалась, чтобы окончательно не стушеваться. А съеживаться было отчего, даже если не брать во внимание стражу. За ней была огромная толпа мужчин, и каждый в нетерпении дышал ей в затылок. А все из-за того, что это была очередь к настоящему святому мечу из пророчеств. И именно сегодня, согласно местным писаниям, он должен был выбрать героя, который одолеет владыку тьмы. Даже для нее это звучало волнительно, что уж говорить о местных воинах, которые жизнь положили на тренировки ради этого дня. Но была одна маленькая загвоздка. «Эй, я здесь стояла, детям нечего здесь делать, беги домой». «Ни за что, героем стану именно я, и я защищу всех, даже тебя». Чего? Вернее, даже две проблемы. Первая, само собой, неуместно стоящая в очереди не. А вторая проблема, зарождающийся конфликт между двухметровым красным огром и маленькой девочкой, которая едва ли доставала ему до пояса. Что было хуже всего, стража, похоже, не собиралась вмешиваться. На деле в очереди стоит красный орк, но его внешность слишком отличается от тех орков, которые обитают в новом мире в регионе Рабла. В нем орки имеют розовую кожу и свиноподобны, а в очереди стоит европейский зеленый орк с красной кожей. Поэтому Неа по незнанию зовет его Агром. «Эй, что там происходит?» Стоящий точно за ней воин как бы невзначай силой подался вперед и также в одно мгновение выпихнул ее из очереди. «Ой, прости», и, даже не глядя на нее, тут же прилип к следующему в очереди. От такой наглости у нее просто не было слов, но вся очередь так на нее взглянула, словно это она здесь нарушает правила и собирается без спроса влезть в центр очереди. «Да какие из вас герои, кон?» Но негодование барахи моментально стихло, стоило ей только услышать приглушенный, но все еще узнаваемый лай. Святая дева, напрочь забыв про их очередь, вклинилась между девочкой и агром. Решив не испытывать судьбу, бараха плюнула на потерянное место в очереди и выдвинулась к святой деве. Название героя она все равно не претендует и встала в очередь лишь по рекомендации Кёи, чтобы не потеряться. И не стыдно тебе обижать детей, даже если она еще маленькая, храбрости у нее поболее будет, чем у тебя, Пробившись через нескольких зевак, Ния к своему удивлению заметила, что орку противостоят уже не двое. Третьим стал коренастый мужчина в закрытом шлеме, из-под которого выбивалась густая борода практически до земли. Не хочу этого признавать, но гном прав. С таким отношением к союзным расам тебе никогда не стать героем. Четвертой была высокая женщина с длинными ушами и луком за спиной, эльфийка, совсем как те, которых недавно спас император-чемпион. Только это была на голову выше и заметно крепче сложена. Ублюдки, вам жить надоело. Похоже, напрочь забыв о том, где он находится, одним резким движением выхватил топор и не смог достать его из-за спины. Прошу вас, умерьте свой пыл. Сегодня мы должны объединиться под эгидой героя, а не сражаться друг с другом, как это было последние века. Кажется, совершенно не заметив затруднения Агра, последним слово взял высокий статный мужчина в жреческой рясе. Он говорил спокойно и неспешно, словно прямо перед ним не пыхтела разъяренная гора мышц, настоящий образчик выдержки. Да что за... Не обратив ни малейшего внимания на слова жреца, Огр схватился за топор двумя руками, явно рассчитывая пересилить то, что держало его огромное орудие. Но мизинец императора-чемпиона был несгибаем, или, если точнее, неразгибаем. Кто посмел мешать мне, кровавому? Потеряв последние крупицы терпения, Огр резко развернулся и, уже занеся тесак над головой, впал в недоумение. Пока тот поворачивался, Лука как раз успел проскочить ему за спину и выйти с другой стороны очереди. Настоящая зверолюдская ловкость во всей своей красе. К тому моменту, как Огр вспомнил о причине своего негодования, четверка храбрецов уже успела ретироваться, прихватив с собой зачинщицу. Высказались. Пора и честь знать, а то не ровен час вздорный воин и правда решит кого-нибудь рубануть после настолько убедительных угроз. Не, здраво рассудив, что вдвоем лучше, чем одной, тихонько начала продвигаться к сердцу этой площади, большому фонтану. Благо в самом его центре высилась мраморная статуя русалки, поэтому, даже потеряв из виду святую, она не растерялась и продолжила свое неспешное продвижение, с каждой минутой все больше убеждаясь, что шумные и оживленные города, немножко не для нее. Появление Нии перед группой было внезапным для обеих сторон, потому что, только вынырнув из толпы, девушка решила не вовремя ускориться и тут же наступила на чей-то плоский хвост, а он, захватив ногу, дернулся. И как-то так сложилось, что в этот же момент кто-то грубо ее отпихнул, и она, чтобы не упасть, схватилась за первое, что попалось под руку. Толком не разобравшись, за что она схватилась, она вцепилась в это мертвой хваткой и испуганно замерла. А как только ее равновесие пришло в норму, ее взгляд упал вниз и сердце болезненно ёкнуло. К несчастью, первым, что попалось ей под руку, оказался гном, и рука оперлась даже не на его плечо, нет, оно было слишком далеко, на голову. Грубо и бесцеремонно, всем, хоть и скромным, но все же весом, со стороны для тех, кто не видел всей картины, это выглядело в точности как явление старшего с претензией, отлично сочетающееся с ее преступным взглядом. Эльфийка среагировала моментально и настолько быстро, что не, только подняв голову, тут же встретилась взглядом с наконечником стрелы. Если бы святая не опустила ее руку, бараха бы еще не скоро отошла от шока, настолько все внезапно и неловко сложилось. «Простите, мне очень жаль, что я на вас налетела», сразу же поспешила извиниться не, отступая от коренастого мужичка, который, кажется, даже не почувствовал бы ее падение, не придись оно на шлем. «Все в порядке, это ушастая не понимает», что невозможно выйти из толпы в развалочку и без пары синяков, буднично пробормотал гном, шумно вздыхая и разворачиваясь в сторону оруженосца. Его маленькие глаза-бусинки так и остекленели, стоило им только встретиться со взглядом Нии. Не сказать, что он испугался или даже насторожился, но как минимум всерьез задумался над тем, не поспешил ли он с выводами. «Зато вы, гномы, даже из дома выйти не можете без доспехов, потому что на вас вечно наступают», ответила колкостью на колкость эльфийка, убирая лук обратно за спину. Кажется, ей слова барахи сказали куда больше, чем убийственный взгляд. «Ну же, хватит ссориться, мы едва избежали кровопролития, неужели нам больше нечего обсудить?» Мягко отвел диалог в сторону жрец, как бы невзначай вставая между товарищами по несчастью. «Мисс, наверное, вы сильно переживали за свою подругу, когда мы ее увели. Простите нас, мы не хотели доставлять вам хлопот», судя по подозрительным взглядам, которые были обращены на жреца, поверил в них ровным счетом никто. Впрочем, оно и не удивительно. Если поставить рядом святую и такую вот бандитку, а потом спросить, что их связывает, дружба будет самым последним из вариантов, который придет на ум, и Нее даже нечем это опровергнуть. Видя, что Нее сложно подобрать слова, святая дева в два ловких шага обогнула гнома и прильнула к ней, чтобы показать, насколько они близки. Да так мило и уютно, что Нея с трудом удержала свою руку на месте, чтобы ее не погладить. Ничего страшного, правда. Я видела, что произошло, немножко расслабившись. Оруженосец все же приобнял святую, чтобы хоть как-то ответить на такой теплый жест. Да уж, ну и заварила ты кашу, с нотками осуждения спокойно пробормотал гном, опасливо поглядывая на длинную очередь сквозь толпу. К их счастью, зевак было настолько много, что их группу вряд ли можно было рассмотреть, в отличие от ярко-красного агра, который сильно выделялся на черно-коричневом фоне мелькающих фигур. «Спасибо вам большое за помощь!» До этого просто молчавшая девочка громко выпалила слова благодарности и низко поклонилась всем присутствующим. «Мое имя Хира, и я пришла сюда, чтобы стать героем, и я никуда не уйду, пока не вытащу легендарный меч из камня», — продолжила воодушевленно кричать девочка, которой на вид было едва ли больше 14 лет. Короткие каштановые волосы, голубые глаза, маленькое стройное тело, самый обычный на вид ребенок. Хотя, стоило признать, выглядела она достаточно воинственно. Несмотря на маленький рост, у нее был очень бойкий взгляд, вполне сносный пластинчатый доспех и большой двуручник за спиной, который Нея вряд ли смогла бы даже поднять. Будь она лет на 5 старше, была бы неотличима от командира Синей Розы. Но пока она была всего лишь ребенком, я бы на твоем месте оставила эту затею. Сама видела, что бывает с теми, кто, по мнению окружающих, недостоин даже попытки, — озвучила, наверное, общую мысль эльфийка, тонко намекая на разницу между опытными воинами и такими вот детишками. Да, это неприятно, но еще неприятнее будет раз за разом унижаться на глазах у сотен человек, а мне все равно, что они думают. Когда я стану героем, они изменят свое мнение, и ради этого дня я буду защищать их всех, — все так же непоколебимо выкрикнула Хира, обводя уверенным взглядом окружающую толпу. «Что бы со мной ни случилось, я буду сильной, буду храброй и нетерпимой к любому злу. Мое имя Хира, и я стану героем этого поколения». Пока окружающие в недоумении косились на громкого ребенка, в голове Нее нарастал шум и скрежет винтиков. «Хира, Хира, девочка, нареченная императором-чемпионом, но мы ведь всего полчаса назад видели ее совсем младенцем». Шурх, видимо, заметив недоумение Нее, Кью легонько дернула ее за рукав и тихонько кивнула, подтверждая ее подозрения. «Но, как, боюсь, чтобы подкрепить эту мечту, придется сделать невозможное», — и жрец устремил многозначительный взгляд в самый конец очереди, который с каждой минутой становился все дальше.